В это же время на балконе, прямо на краю перил, свесив ноги в бездну, сидели Питер с Фелицией. Первый не особо хотел сидеть так опасно, однако именно Харди первая так сделала, и, чтобы ее подстраховать, он расположился рядом. «Мой отец был черным котом», после долгого молчания, болтая ногами, произнесла девушка. Легендарный вор, выкравший Мону Лизу, показал свою осведомленность парень. Именно, девушка с грустью и ностальгией улыбнулась. В мои 5 лет я ее едва не разрисовала фломастерами. Впрочем, мало кто знает, что выкрал он фальшивку, а вернул потом оригинал, украденный людьми амбала. Это поэтому ты решила стать воровкой, встала на узкие перила девушка, начав ходить туда-сюда, отчего у Паркера сердце упало от непередаваемого страха. Нет, скорее, не только. Ты не представляешь, что значит быть дочерью мультимиллионерши. К слову, моя мама заработала первоначальный капитал как раз благодаря отцу и боялась, что я пойду по его стопам. Каждый чертов день у меня был расписан по расписанию. Даже общение с друзьями, этими высокомерными наглыми мажорчиками, которые на всех и на меня в том числе, смотрели свысока. Почему? Ты же, вроде как, одна из их круга. Потому что никто не любит выскочек. Многие богатые семьи имеют целые поколения истории и даже собственные династии. Кроме того, мать – женщина, и все знают, откуда она получила капитал для начала. Будто сами чистенькие такие, еще Рокфеллер говорил, что готов отчитаться за все свои деньги, кроме первого миллиона, лицемеры. Копни под любого, и столько скелетов в шкафу найдешь, что на целое кладбище хватит. А где твой отец? Поинтересовался Питер, крайне внимательно наблюдая за движениями девушки. Причем насладиться ее грацией и формами не получалось из-за банального страха, что она сорвется и упадет. Причем эта чертовка специально делала финты, будто едва держит равновесие. Он, нет, он не умер, вздохнула она, присев на корточки, смотря прямо в глаза Питера. Когда-нибудь я расскажу тебе, но с этой проблемой я должна справиться сама. Мне гораздо интереснее, кто ты такой. Подобралась она ближе и нависла над ним так близко, что Питер мог почувствовать приятный запах ее тела. Слышала о неогенных мутантах, не отворачиваясь от девушки и не разрывая взгляда, спросил ее парень. Это те, кто получил свои силы не от гена X, а из-за каких-то несчастных случаев. Слышала. Так ты один из них? Да, меня укусил радиоактивный паук. Однако, если бы мистер Старк не спас меня, я бы сейчас уже не говорил с тобой. И что ты приобрел? Какую силу? Полюбопытствовала она, повернув голову в бок. Просто силу, скорость, плюс к предметам приклеиваться могу. Парень не любил хвастаться, пусть даже перед девушкой, что ему нравилось. Как-то скучновато. В этот момент подул сильный порыв ветра и девушка, оступившись, полетела вниз. Тонкий черный тросик вылетел из-под ее рукава, однако Паркер уже летел вслед за ней и, перехватив за талию, поймал и вытянул обратно, выстрелив веб-шутером в нижнюю часть балкона следующего этажа. «Эн, не делай так больше», — срывающимся голосом сказал ей парень, унимая дрожащие коленки. Он больше испугался за нее, чем за себя. «Твое изобретение», — подергав тонкую белую паутину, больше похожую на растрепанную веревку, риторически спросила она, довольно полезная, а за то, что бросился меня спасать, я не могу оставить тебя без награды. Поцелуй вышел страстный, чувственный, особенно на фоне пережитого страха и волнения. Собственно, Фелиции было сложно возбудиться, особенно с мужчинами, но Питер был не такой, он был скромен, но и не был тряпкой, и на него действительно можно было положиться. Он был уверен в себе, но довольно невинен и, что уж говорить, красив. Под его белым халатом ощущались стальные рельефные мышцы, да и на лицо он был неплох. Когда уже рука парня легла на ее грудь, внезапно девушку будто парализовала на секунду от ужаса, и она, спрыгнув с его рук, запинаясь, сказала: «Нет, нет, подожди, прости, я что-то сделал не так, будь на месте парня кто-то другой, и она бы уже убежала». Однако лицо Питера отображало такую муку, раскаяние и непонимание, что Фелиция вновь растаяла, и негативные эмоции тут же смело волной нежности. Нет, просто, девушке не хотелось рассказывать ту историю, но сейчас она понимала, если уйдет без объяснений, то это будет началом конца их только начавшихся даже не отношений, а попыток их начать. Она будет избегать этой темы, а он будет считать себя виноватым. Вдохнув побольше воздуха, она облокотилась на перила уже с этой стороны и начала рассказ. В общем, я же тебе говорила, что по расписанию у меня были даже друзья. Так вот, по этому же расписанию мне подобрали будущего мужа. Питер не перебивал, внимательно слушая. И этот ублюдок решил, что раз мы помолвлены, то дожидаться свадьбы нет смысла. Как ты понимаешь, я теперь уже не девственница. Он изнасиловал меня. Паркер хотел уже возмутиться, реально пребывая в гневе и сжимая руки настолько, что железобетонные перила начали крошиться. Однако Харди пусть и была понятна и приятна его реакция, однако сейчас ей было нужно не это. Ей нужно было быть услышанной. Не стоит думать, что за эти 3 года я не справилась с этим. О, я желала отомстить, но через мать это не вышло бы сделать. Уж очень серьезным человеком был его отец. Поэтому я начала тренироваться, как одержимая. Когда у тебя есть много денег, их можно тратить не только на брюлики, машины и платья, но и на личных тренеров, тиры и самые совершенные допинги без побочных эффектов. Когда я уже была готова, этот ублюдок сдох, попал в аварию на своей Феррари. Я не знаю, что на это сказать, вряд ли тебе нужна моя жалость, но, знаешь, я никогда так с тобой не поступлю и не позволю, чтобы кто-то поступил так с тобой. После смерти дяди Бена Питер знал только один возможный вариант утешения. Он обнял девушку, которая сначала растерялась, потом обняла в ответ, а после зашлась в рыданиях, выплескивая то, что не могла выпустить больше ни с кем, даже со своей матерью. Часть 23. Целых 2 месяца Тони был по уши в делах. Из-за анонсированных реакторов холодного синтеза, а также уже производившихся товаров, его атаковали со всех сторон. Юристы с ног сбивались, слушания по всему свету проходили почти каждый день, и Старк признавал, если бы не Пиппер, Джарвис, военные контракты, частичное прикрытие щитом, его сотрудники и он сам, проходящийся в особо серьезных случаях Империусом по самым главным противникам, он бы не сдюжил, их бы порвали, как бульдог подушку. Не только ГМЦ и ExxonMobil ополчились против него, казалось, половина нефтегазовых компаний мира, производителей автомобилей, смартфонов и самолетов решили сделать все возможное, чтобы задавить Stark Industries. Но это была война. На его компанию, его сотрудников и его любимую напали в его же компании. Можно было отступить, утереться и отказаться от производства столь прогрессивных товаров, но это означало бы смерть компании. И никак не отменяло покушений, ведь патенты Stark мог продать другим. Но в конечном итоге, спустя 2 месяца, он, нет, не победил. Однако противостояние вступило в затяжную фазу. Джарвис, пользуясь тем, что фондовую биржу лихорадило, не только заработал пару десятков миллиардов, но и обескровил конкурентов настолько, что те сейчас думают о том, как бы самим остаться на плаву, а не о борьбе с Тони, чья компания, наоборот, только укрепляла свои позиции и богатела ударными темпами. Несмотря на сопротивление, очень многие оценили цену, удобство и перспективы как летающих, так и ездящих, практически неуязвимых автомобилей с автопилотами и практически совершенной безопасностью для водителя, пассажиров и даже пешеходов. Конечно, в других странах тоже приходилось столкнуться с сопротивлением властей, однако предложение построить заводы Старка на территории этих стран, что позволяло дать рабочие места и оставить налоги внутри стран, часто меняло ответ с отказа на согласие. Тут же сыграла свою роль политика США, которая была направлена на экспансию чужих рынков и полную поддержку собственных компаний за границей, но не сталкивалась с проблемой, когда эта самая экспансия вредит американским же компаниям, из-за чего не было выработано методов противодействия. Обвинить в монополии, так количество товаров Stark Industries пока что мизерное в мировом масштабе и имеет аналоги. А станции холодного синтеза до сих пор проходят всесторонние испытания и угрожают пока что только в теории. Причем многие сенаторы и акулы бизнеса понимали, власть США построена на нефтедолларах, но что делать, если эта нефть будет практически не нужна? Точнее, она все равно будет нужна для производства пластмассы и горюче-смазочных материалов, однако не настолько, как сейчас. В таком случае доллар также мало кому будет нужен. Однако самого Старка это волновало мало, его интересовал прогресс, и если ради этого придется всей стране пережить не самые сытные годы, то пусть будет так. Зато дешевая и экологически чистая энергия в будущем выведет человечество на новый уровень развития. Станут доступны те проекты, что недоступны сейчас, вроде того же орбитального лифта. Впрочем, лаборатория биологии под руководством Бетти Росс, Хелены Чо и Хэнка Маккоя с привлечением талантливых ассистентов, включая Питера Паркера, а также помощи доктора Коннорса, который не присоединился к проекту полностью, так как преподавал в Нью-Йоркском институте, однако помогал с расчетами и исследованиями, тоже не сидели без дела. С помощью Джарвиса они сделали, считай, невозможное. Раньше биология была больше практическим предметом, чем теоретическим. Ставишь эксперименты, вскрываешь тела, проводишь анализы. С помощью самого мощного и в мире с невероятной вычислительной мощью, которую сложно оценить в цифрах, так как просто нет еще задач, которые заставили его спасовать, стала возможна виртуальная реконфигурация ДНК с симуляцией получившегося организма. По сути, эксперименты сначала на мышах, потом на свиньях, обезьянах и, наконец, клонированных людях были не первичны, а вторичны и нужны для калибровки программы. Поэтому вместо нескольких лет исследования удалось сократить до 3 месяцев. Удалось достигнуть того, чего не мог раньше никто, воссоздать оригинальную сыворотку суперсолдата Авраама Эрскина. Удалось это благодаря вакканским сердечным цветам, которые выросли на удобренной виброниумом почве и мутировали. Они давали схожие силы, просто сыворотка Эрскина была синтезируемой. В чем суть их работы? Они не меняли геном, а лишь доводили до предела имеющийся потенциал. Вредные участки генов отключались эпигенетическими переключателями, полезные активировались, а тело со временем или мгновенно с помощью вита-лучей приводилось в идеальную форму. То есть это именно достижение предела развития организма и поддержание его на этом уровне. Сыворотка, модифицированная Бетти-Россой и использованная на докторе Беннире, имела адаптивный эффект. Пытаясь адаптироваться к разрушающейся ДНК и отмирающим от чудовищной радиации клеткам, сыворотка произвела на свет монстра, который поглощал радиацию и ману света всех спектров и в некоторых пределах временно адаптировался к любому урону. С Питером все было немного иначе. Кроме выведения тела на предел, сыворотка Аскарпа внедряла гены пауков разных видов в геном человека. Однако она не была доработана, и потому Паркер чуть не умер в процессе. Хэнк Маккей тоже пришел не без подарка, его вариант лекарства от мутации временно отключал Х-хромосомы. Однако сыворотка суперсолдата делает это лучше и на постоянной основе, а потому именно отключение гена Х стало вторым успехом группы биологов. «Я снова выгляжу как человек», неверяще произнес Хэнк Маккей в чистой зоне, отделенной от других помещений прозрачной толстой пленкой, глядя на то, как ранее синие и волосатые руки стали лысыми и белыми. Он начал ощупывать себя, не замечая, как текут слезы из глаз. Он уже не верил, что станет обычным, считал, что принял свою природу. Но как и все, он хотел любить и быть любимым. А кто полюбит огромную синюю гориллу? Если отбросить зоофилок всяких, доктор Маккей, сыворотка еще не проверена, возмутилась Бетти Росс. Хэнк использовал ее до окончания всех испытаний. Да брось, мы уже столько раз все перепроверили, куда уж больше. Даже мой клон вылечили. Мы не знаем о долгосрочных последствиях. Симуляции говорят, что их нет. Так, как глава лаборатории, я объявляю вам выговор с лишением половины премии в этом месяце, недовольно сказала Росс, уперев руки в боки. Однако после этого сменила гнев на милость и лучезарно улыбнулась. Но как коллега и как человек, я вас поздравляю. А теперь марш на анализы, нам надо все перепроверить. И кстати, от Хелены я вас защищать не буду. А нет, далее жизнь бывшего мутанта превратилась в ад. Мало того, что маленькая китаянка пугала его больше, чем сам Тони Старк, и не только потому, что он испытывал к ней симпатию, а из-за ее строгости и щепетильности. Так еще у него взяли анализы из всех мест. Да, и оттуда тоже. Даже спинномозговую жидкость на анализ вытянули. Благо хоть не всю, был только один плюс ко всему прочему. Хэнк не стал слабее. Да, ногами он также хвататься за ветки и прочие предметы не сможет, но чисто в физической мощи он не потерял именно благодаря выводу к пределу человеческого тела. С другого конца страны, в долине смерти, одном из самых пустынных и горячих мест мира, под землей проводились испытания нового вида реактора. Производились совершенно секретно, сокрытые Фиделиусом и множеством магических барьеров, чтобы в случае неудачи уничтожить всего километр почвы, а не пол США. Доктор Беннир, доктор Октавиус и ведущие ядерные физики, которых смог завербовать и проверил лично Старк, разрабатывали термоядерный реактор горячего синтеза на сталкивании ядер трития и диетерия. Формой рабочая зона реактора была тороидальной, ну или, если проще, то как пончик. От сферической формы пришлось отказаться как от слишком нестабильной и сложной для равномерного удержания сверхгорячей плазмы, поэтому в качестве основы использовали стиллоротор. Точно так же в свое время поступил Старк. К слову, его реактор был зажигающим основной, подавал энергию на невероятно мощный лазер, который запускал термоядерную реакцию. Кроме того, Тони предоставил как свои наработки и идеи, так и вакантские с протеанскими, естественно, исключая нулевой элемент. В качестве внутренней обшивки использовали слоеный пирог, адамантий, вибрантий, адамантий. Пока что это был только прототип, и с помощью Джарвиса ученые искали наиболее эффективные конфигурации полей и возможности более эффективного улавливания вырабатываемой энергии, однако уже сейчас реактор мог проработать в течение 3 часов, тогда как лучшие образцы конкурентов держались считанные минуты и даже секунды. Впрочем, вот тут Тони быстрых результатов не ждал. Даже не если, а когда появится полностью рабочий и проверенный образец, нервы им мотать будут больше, чем с более безопасным, но менее энергоэффективным реактором Старка. И даже после проверок и лицензирования далеко не факт, что МАГАТЭ разрешит их строить, тем более такой частной организации, что занималась созданием оружия. А термоядерный реактор – это потенциальное оружие в несколько мегатонн, дорогущее, как конь из антиматерии, но все же оружие. Впрочем, сам Старк в данный момент вместе с Пиппер сидел на собственном острове во французской Полинезии в беседке из белоснежного мрамора. Куплен он был еще во времена буйства шального миллиардера на одной из пьянок. Причем сам Тони даже не помнил, когда и как он это сделал. Из-за нахождения в Тихом океане и удаленности острова от США и вообще цивилизации, на долгое время он позабыл о нем и вот недавно вспомнил, выстроил копию своего особняка и окружил остров чарами. А система обороны и так была, модифицированная после нападения Ваканды и готовая к полноценному штурму целого флота. Особенно радовали магически улучшенные рейлганы, способные сбивать не только самолеты, беспилотники и крылатые ракеты, но даже баллистические боеголовки и спутники. А Фиделиус и десятки защитных чар в этом только помогают. Занимался модификацией Старк по ночам, урывая время от не так уж и нужного ему сна и используя занятия магией в качестве некой замены отдыху. После чего снял с целого куска земли созданием и фундаментом матрицу и воплотил ее на острове, так что тут он чувствовал себя как дома, только в еще большей безопасности и в не менее приятном климате. До ближайшего материка почти 1000 миль, а другого населенного острова – 230. Тут даже корабли не ходят и самолеты не летают, ляпота. Тут так хорошо, потянулась довольно девушка, поев крабов и экзотических фруктов, половину из которых она не знала. Несмотря на богатство, она редко когда была в отпуске, да и была ли вообще, тихо, птички поют, и даже москитов нет. Это остров посреди океана, хмыкнул мужчина. Тут даже чайки не гадят. Тони, иногда ты такой придурок. Иногда, подошел он к ней, наклонившись. Всегда, чмокнула Пиппер его в губы. Бутылка прекрасного шампанского, учитывая усталость женщины, просто развезла ее и затуманила разум. И все же я жду от тебя предложения. О, точно, чуть не забыл, улыбнулся Старк, который действительно забыл. Однако у него уже пару месяцев болталось в пространственном кармане кольцо. Он вытащил из кармана тонкую, но крайне проработанную фигурку лисы с глазками сапфирами из оранжевого металла. Был виден даже каждый отдельный волосок. Лисичка вдруг дернулась, отряхнулась и, поведя носом, взбежала на безымянный палец Пиппер, обернувшись вокруг него и прикрыв свой нос хвостом. «Ты выйдешь за меня? Какая прелесть!» Вид лисицы был настолько забавен и неожиданен, что в первые секунды девушка даже не поняла, что ей только что сказал Тони. А когда поняла, то обняла, закричав: «Да, да, наконец-то!» После этого последовал долгий, страстный и полный желания поцелуй, который перешел в предварительные ласки и умопомрачительный секс сначала в беседке, а потом в доме, а далее в кровати. Пусть Старка утомить было сложно, если вообще возможно, зато Пиппер, что называется, дорвалась. Тони же больше концентрировался на своих усилиях. Он был уверен, что достаточно себя контролирует, но все же боялся принести боль своей возлюбленной, однако и останавливать ее не стал. Утром Пиппер разбудил аромат завтрака, который Тони принес ей на специальном подносе. Довольно потянувшись, будто лисица на ее пальце, она улыбнулась и с удивлением спросила: «Неужели ты научился готовить?» Телепортировался в один ресторанчик, усмехнулся Старк. «Готовка — это не мое». «Не мое тоже», признала Пиппер. «Как хорошо, что мы богаты, а то померли бы от голода». «МММ, Какие вкусные панкеки. Ресторан, небось, с тремя звездами Мишлен. Для моей будущей жены все самое лучшее. Так, значит, мне не приснилось. Пиппер с нежностью погладила кольцо, и мордочка лисы облизнула ей палец. Ой, она как живая, я постарался с этим кольцом, похвалился Старк, не мешая любимой есть. Изучал поведение лисиц. Очень уж ты сама похожа на лисичку, рыжую такую и хитрую. Мммммм, промычала Пиппер, набив рот. После вчерашних половых подвигов ей неимоверно хотелось есть. А еще я вставил внутрь такой же доспех, как у меня, телепорт, и в случае чего лиса может увеличиться до 1,5 метра в высоту и сожрать обидчика. От таких откровений не мудрено, что пока еще поц едва не подавилась, но все же проглотила кусок, вставший в горле. Ну и, естественно, щит и чары стазиса на всякий случай. Мне достаточно было и просто кольца. А мне нет, неожиданно серьезно сказал Тони. Ты не представляешь, как я испугался, узнав, что на тебя напали. Я тогда много чего подумал и понял, что не вижу дальнейшей жизни без тебя. Так, жалкое существование. А потому у меня к тебе будет еще один серьезный вопрос. Как ты знаешь, я не совсем человек. Более того, если меня не прикончит, то проживу я очень, очень долго. Даже не знаю, сколько. В моей лаборатории на завершающей стадии производства имеется сыворотка, которую уже практически адаптировали под мой геном. Готова ли ты разделить со мной не только жизнь, но и вечность? А она действительно безопасна? Поинтересовалась с сомнением Пиппер. Такой серьезный вопрос прогнал все благодушное настроение. И я не перестану быть человеком, абсолютных гарантий я дать не могу. Однако сама понимаешь, я бы не стал ставить на тебе опыты, вздохнул мужчина. Не любил он такие разговоры на полном серьезе, собственно, поэтому и создавал образ повесы. Он пытался сбежать ото всех трудностей и горестей этого мира со дня смерти родителей, вот только эти горести догнали и отвесили ему пинка под зад в афганской пустыне. А человеком, по крайней мере внешне, ты останешься такой же, разве что повыше станешь. Повыше – это хорошо, надоели мне каблуки. На этот раз пришла очередь нервозно шутить миниатюрной девушке, которая носила каблуки, чтобы не отставать от еще тогда не изменившегося Старка, так как ее рост был 157 сантиметров. Тебе это действительно важно? Нет более ничего важнее. Тогда я согласна. Но если я из-за этого умру, то буду преследовать тебя в виде призрака. Потс нервно пошутила, однако она доверяла гению Старка. Он был ненадежен в бизнесе, постоянно пытался увильнуть от своих формальных обязанностей и вечно шутил, однако что касалось его ума в изобретениях, тут ему было мало равных. Тем более, на этот раз, как она знала, разработка велась не им одним, что еще больше ее успокаивало. Да и потом, кто не мечтал о пусть не вечной, но долгой жизни и молодости, я скорее сам умру, чем допущу это, мрачно произнес Тони. И то, с какой уверенностью это было сказано, убедило Пиппер, что да, он умрет, тем более я первый пройду через похожую сыворотку. Что насчет приглашения от Аскарп? Пойдем. Поинтересовалась через несколько минут молчания и нелегких размышлений Пиппер, которая решила развеять гнетущую обстановку. Конечно, пойдем. Тони вернул себе ехидную улыбку, и невеста вздохнула с облегчением. Никогда бы она не подумала, что будет рада этому несерьезному дурашливому Тону, ведь там будет мой ученик и его девушка. Я не могу пропустить такое веселье. 3 месяца назад, на следующий день после приключений Паркера и Харди в башне Старка, вернувшись в полдень воскресенья с дежурства, Питер захотел позвонить Фелиции, чтобы встретиться. Вот только старенькая перелатанная Nokia дала дубу после падения с небоскреба. Паркер не сразу это заметил, а только тогда, когда начал лазать в карманах. Наверняка она вылетела как раз тогда, когда он спасал девушку. И все бы ничего, все номера он помнит наизусть. Все, кроме Харди. Впрочем, учитывая, что следующий день, понедельник, он все равно с ней встретится. Однако червячок сомнений начал грызть. Не обидится ли она из-за этого? Не подумает ли, что он решил с ней не связываться после откровения, решив, что она грязная и порченная? Изводя себя, парень так психанул, что купил стартфон, благо по скидке сотрудника он стоил в 2 раза дешевле. Вот только перепродать его не выйдет, он тут же регистрируется на того, по чьей скидке куплен. Эдакая защита от хитрованов-перепродажников. Однако все равно $1000, это $1000, зато хотя бы разбить его нереально. И вот, весь себя накрутивший, он отправился в понедельник в школу с видом приговоренного к смертной казни, ибо спал плохо и из рук все валилось. Даже домашнее задание сделал кое-как. Доехав на метро и зайдя в холл, он даже не обратил внимания на злобные лица Редфорда и его прихлебалы, которые и отправили за ним бандитов из нигерского гетто. Он банально уже забыл об этом, как о ничего особо не значащем эпизоде. Впрочем, лица двух мажоров вытянулись, когда Фелиция подошла к Питеру уверенным шагом, строго посмотрела в его виноватое лицо и, чмокнув щеку, схватила его под руку и повела за собой. «Почему не позвонил?» – строго спросила она, отойдя подальше. Девушка глупой не была и понимала, что устраивать даже не сцены, а просто расспросы на глазах у других – это неэтично и банально унижает его достоинство. Так что на публике она только показала свое отношение к нему, что, наоборот, повысит его авторитет. Конечно, найдутся придурки, которые захотят устроить драку, но уж насчет силы парня она теперь была уверена. Если не встретится мутант посильнее, то ему не навредят, особенно с таким прикрытием от железного человека. Иначе она объяснить его резкое появление не могла, а еще ее раздирало любопытство. Однако Паркер молчал как рыба, что только увеличивало интерес. «Телефон разбил», — вздохнул Паркер, показав обновку. «Пришлось купить новый. Ты не сердишься, простой парень Питер Паркер», — ехидно произнесла девушка, заводя его в закуток под лестницей. «Тебе пора осознать и усвоить то, что твоя девушка — необычная девушка и на пустяки не обижается, особенно если им есть адекватное оправдание. Я должна была тебе сказать, что ты обязан был запомнить номер с первого раза, или перелопатить весь город, чтобы найти мой дом, адрес которого я не говорила. Расслабься, моя девушка». Полный надежды взгляд вцепился в красивое лицо блондинки. «А ты против? Если бы я был против, то был бы самым тупым человеком на планете». «Отличный ответ, Питер», — поцеловала его Фелиция, и остановились подростки только тогда, когда оставалось пара минут до звонка. Парочка с опухшими губами вошла в класс, и только слепой или действительно тупой не понял бы причины, особенно по глупо сдерживаемой улыбке самого Паркера. «Как?» – спросил шокированно Майкл Морбиус. «Как ты смог закадрить самую красивую и богатую девушку школы в первый же день? Если б я знал, давно бы так сделал», – пытаясь сдержаться от самодовольства, счастья и гордости, – ответил Паркер. Внутренне он понимал, что изначально Фелицию привлекли те изменения, что произвели тренировки и укус паука. Без этого и без прилета на флайере она бы на него даже не взглянула. Однако это лишь треть успеха, остальные две трети. Потому что он был собой. В это сложно поверить и не верилось до сих пор, но он заметил, что отношение девушки изменилось именно тогда, когда он все высказал ей в Макдональдсе. Именно тогда он из разряда интересной игрушки перешел в интересную личность. А дальше он узнал ее секрет, она узнала его и... Как-то так, конечно, это только начало, и он боится все испортить, ведь это первые его отношения. Однако, глядя на нее, он решил сделать все возможное, чтобы все не испортить. Изначально его также привлекла ее необычная и яркая внешность. Однако, узнав историю жизни Фелиции, он уже не мог относиться к ней, как раньше. Она не обнаглевшая от безнаказанности мажорка, а такой же человек с непростой судьбой, своими трудностями и своими трагедиями, как он, и тем она ему интересна. Она необычна и в один момент может с ледяным выражением лица, с полным соблюдением правил этикета, есть в школьной столовой, а в другой измазаться соусом от Бигмака, как хрюшка, и заливисто смеяться, в третий ходить по перилам над пропастью, а в четвертый плакать у него на плече. И в отличие от МДЖ, она не использует его исключительно для слива эмоций и самоутверждения в виде спасительницы, чтобы потом прыгнуть на хрен его обидчика и уговаривать забрать заявление из суда, а действительно слушает его и дает советы, как с теми же патентами. Конечно, может быть, это просто розовые очки, однако Паркер хотел, чтобы они никогда не разбились. Спустя 3 месяца, Таймс-сквер, парочка гуляла по одной из самых густонаселенных площадей Нью-Йорка и США в целом. Окружающие люди обращали на них внимание, но не более того. Красивых людей достаточно в большом яблоке, однако даже так они все равно выделялись своим позитивными эмоциями, так что взгляд на них задерживался чуть дольше, чем на других. Мало кто мог бы признать сейчас в модно стриженном и одетом в серую куртку до бедер, красный бомбер, найки и широкие темно-зеленые штаны того старого Питера Паркера, а в улыбчивой и счастливой платиновой блондинке, одетой в таком же стиле, ледяную королеву Фелицию Харди. Люди влияют друг на друга, и они, естественно, повлияли. Питер медленно, но безостановочно плавил сердце юной девы своей нежностью, добротой и, что уж говорить, глупыми шутками. А она в ответ сделала его увереннее в себе и в меру своих сил привила некоторый стиль. Благо, что деньги, благодаря работе на Старка, у парня были, и ему не пришлось познать стыда, когда девушка платит за тебя. Впрочем, это не мешало им делать друг другу подарки. «Питер», — произнесла девушка, положив ему голову на плечо. Было прохладно, все же уже наступил январь. Одета она была теплее парня, и под бомбером у нее был свитер, а на голове шапка. Она же не мутант в хорошем смысле этого слова, чтобы не мерзнуть где угодно. Девушка жалела только о том, что сочельник они не смогли провести вместе. Ей пришлось ехать на очередной прием вместе с матерью и отмазаться не вышло. Чудо, что ее мать до сих пор не запретила видеться с Питером. Впрочем, учитывая, что к ним однажды приехал Тони Старк и о чем-то разговаривал с матерью, она видела торчащие волосатые руки миллиардера в этом деле. Но подозрения к делу не пришьешь. Тем более, что довольно скоро Питеру перечислят первые дивиденды с проданных патентов, и тогда мать уже в принципе не сможет им помешать. Да даже если бы не было этих денег, она бы не отпустила от себя парня, так как полностью и безоговорочно влюбилась и не скрывала этого. Мне и матери пришли приглашения плюс один на прием Оскарпа. «Пойдешь, а надо?» – поинтересовался он, грея руки девушки своими. «Надо», – вздохнула она тяжко. «Тебя надо представить обществу», и так тянули до самого последнего. «Там повсюду будут политики, военные, журналисты, миллионеры», – сказал будущий миллионер. «Ну или я могу с тобой поделиться, если тебя это так волнует», – хихикнула девушка. Паркер уже проще относился к деньгам, хотя она до сих пор припоминает ему, как тот сокрушался о $1000, отданных за телефон. А уж его муки на лице, когда он покупал кроссовки ценой выше $50, сказка. Впрочем, не сказать, что она издевалась, так как понимала, что парень почти всю жизнь жил если и не в нищете, то не в особом достатке и привык экономить, причем в первую очередь на себе, так как не хотел обременять свою тетю. Что интересно, на самой Фелиции Питер никогда не экономил, так и не признался, к слову, где достал обалденно детализированные сережки в виде двух белых хорьков, а то, что стоили они целое состояние, девушка смогла определить с первого взгляда. «До сих пор не могу привыкнуть к этому», – простонал Питер. «А я так живу всю жизнь. Не бойся, никто не требует от тебя аристократических манер 19 века. Главное громко не пукать и не рыгать. Черт, а я так хотел. Ну и зачем мне туда теперь идти? Три единственные радости моей жизни, и нельзя их делать. Три, а какая третья? Целовать тебя», – чмокнул он ее в лоб. «Ладно, можешь пукнуть, но только тихо», – милостиво разрешила Фелиция, и они рассмеялись на пару, после чего завернули в бутик. Нужно было выбирать костюмы и платья на прием. Примечание к части. Вот и подводка к будущим событиям. Хорош уже бомбить. Часть 24. Суббота, 24 января 2011 года. Оскарп Холл. Прием проходил в арендованной части небоскреба на Манхэттене. Компания испытывала не лучшие времена и не могла себе позволить, как Старк, выстроить собственный. Каждый квадратный метр на большом яблоке стоил реально дороже золота. Собственно, собравшиеся в большом зале дорого одетые люди, рассматривая выставочные образцы и трансляции достижений компании на мониторах, отлично понимали, что это не просто похвальба, это набивание себе цены перед продажей. Дорогие автомобили, такие, как лимузины, Бугатти, Роллс-Ройсы и Майбахи останавливались один за другим у входа, после чего отгонялись личными водителями или услужливым персоналом на подземную парковку. И все чаще среди знакомых марок встречались Старкспидеры и флайеры Старка, которые улетали и уезжали сами. Последние могли высадить своих пассажиров на вертолетной площадке. Однако Тони не был бы собой, если бы изменил себе и не проэпатировал публику своим выходом на одном из широких балконов, спрыгнув с него сначала сам, а потом поймав Пиппер на руки. Этот момент не только показывал наглость шального миллиардера, но и зародил в головах многих простую мысль. Отдельные площадки флайерам просто не нужны, можно хоть в окно высаживаться. Компьютеризированные системы столь совершенны, что даже если снаружи будет ураган, извержение вулкана, цунами или землетрясение, это не повлияет на стабильность летательного средства. Это позволяло создавать вертикальную систему паркинга, не ограничиваясь только двумя измерениями. Присутствующие сразу разделились на три группы по отношению к Старку. Конкуренты те, кому Тони оттоптался по больным мозолям своими новыми изобретениями, искренне пытались сделать вид, что не замечают его. Еще одна группа, это были те, кто ни прямо, ни косвенно не пересекается с его бизнесом. Они демонстрировали вполне обыденный обывательский интерес, не более. Третья группа, это те, кто видели в Тони возможного партнера, поставщика или спонсора, однако и они не ломанулись вперед на всех парах. Это просто было бы невежливо. Первым к нему подошли представители Оскарпа, поприветствовав по всем правилам вежливости. Ведь именно он мог стать покупателем Оскарпа по самой выгодной для совета директоров цене. Более того, при слиянии со Stark Industries их акции сильно подрастут в цене. Поэтому его едва не облизали, но и не навязывались больше, чем положено по этикету. Следующим, кто подошел поговорить с Тони, оказался уже не просто знакомый, а полноценный партнер, Виктор фон Дум. «Рад тебя видеть, Тони, и с каждым днем все хорошеющую мисс Потц». Виктор радушно улыбнулся своему спасителю и, что более невероятно в большом бизнесе, тому, кто честно держал свое слово. «Как тебе прием? Такое чувство ностальгии нахлынивает. Вы мне льстите?» С не менее яркой улыбкой Пиппер приняла поцелуй в руку. «Уже вскоре будущая миссис. Приглашение придет тебе на днях. Рад буду видеть», — тонко намекнул миллиардер на будущую свадьбу. «Кстати, согласен с тобой. Месяца два назад фон Doom Industries устраивала ведь похожий прием. Ох, я до сих пор не могу забыть лиц бывших членов совета директоров, когда ты сказал о многомиллиардном контракте с моей компанией. Они же к тому моменту продали практически все акции за бесценок. Фон Doom был счастлив тогда и еще более счастлив, когда Тони прислал ему чуть больше 20% акций, которых не хватало до 51%. Я твой должник навек. Для меня лучшей благодарностью будет хорошая работа твоей компании. К слову о ней, как продвигается твой проект с фондом Бакстера? Рид Ричардс, как ты говоришь, та еще заноза в заднице, но свою работу знает. Расставляем детекторы на геостационарной орбите, создавая что-то вроде гравитационного телескопа с угловым разрешением размером с планету для поиска пространственных аномалий. Твои реакторы очень помогли, как и вибранти. Ты бы видел, как Рид кривился, когда признавал это. Он смог признать это, растет над собой, искренне удивился Старк. Это поэтому он сегодня не пришел, не только, его не вытащить ни на что, напрямую не связанное с наукой и новыми изобретениями. А поделки Оскарпа он считает неинтересными и второсортными. Пока два гения, миллиардера и филантропа, общались друг с другом, с другой стороны зала через основной вход, как все нормальные люди, вошла парочка молодых людей. Брюнет в белом костюме тройки от Армани и черной рубашке с белым галстуком, а также платиновая блондинка с практически белыми волосами в черном коктейльном платье с разрезом практически до вершины бедра и немаленьким декольте, однако на грани дозволенного и не открывающим больше, чем нужно. Из украшений на девушке была только платиновая цепочка с кошечкой и сережки с хорьками. Несмотря на такой незрелый набор, мастерство исполнения было столь высоко, что это не выглядело неуместно и привлекло взор едва ли не больше подтянутой и немаленькой груди, которую ничто не сдерживало, само платье не позволяло. Питер то и дело тянулся к галстуку, чтобы его ослабить, однако получал острым локотком в бок. «Потерпи немного, официальная часть длится до речи хозяев приема», – прошипела она. «Потом хоть снимай и размахивай им. Пойдем, поприветствуем их и найдем маму». «Хорошо», – согласился Питер, однако, увидев Старка, все же не выдержал и спросил: «А почему тогда мистер Старк без галстука?» «Старк может прийти не то что в галстуке, а хоть в пижаме или костюме клоуна, и ему никто и слова не скажет. Во-первых, у него уже соответствующая репутация известного своими выходками человека, а во-вторых, он заслужил свой авторитет своими достижениями, богатством, умениями и репутацией честного делового партнера. Все уже знают, чего ждать от него, а к тебе будут приглядываться. Для остальных ты пока что никто. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Кисло дернул губой Паркер, незнакомый особо с корпоративной этикой большого бизнеса. А она была такова, что даже известный своими водолазками и джинсами Стив Джобс, который с сопровождающей его супругой Лорен стоял в окружении других богатеев и что-то рассказывал, также ранее был белым воротничком и далеко не сразу заслужил право одеваться неформально даже на официальные мероприятия. И то, если позволял регламент. «Нет, можно прийти навстречу в растянутом свитере и драных штанах, однако с тобой никто не будет иметь дел, если вообще охрана пропустит. Как-то так, пожала она в ответ плечами. Поздоровавшись с распорядителями, Питер и Фелиция продефилировали к ее матери, которая пришла одна. Вдовствующее положение позволяло подобное делать без осуждения. Впрочем, взамен вокруг нее буквально стаями вились мужчины в надежде произвести впечатление на богатую вдову. Тем более, что не потерявшая красоты роскошная женщина выглядела шикарно в своем темно-зеленом платье, которое складками шло от груди до ног. «Здравствуй, матушка», — поприветствовала Фелиция мать легким книксоном. Это привлекло внимание, а Паркер заметил микромимику женщины, которая дернула бровью, но увидеть это было непросто. Выражение ее было реально ледяным. Скорее всего, своим поведением его девушка задела свою мать, высказав недовольство ее фанатизмом по этикету. Так как данное мероприятие не относилось к тем, где его строгое соблюдение было обязательным. «Позволь тебе представить моего мужчину, Питера Паркера. Питер, это моя матушка, Лидия Лара Харди. Очень приятно познакомиться со столь потрясающей своей волей и красотой женщиной». Питер попытался взять руку женщины для приветствия, но она не дала этого сделать, и вообще смотрела на парня, как на навозного жука, который залез на ее платье, и по какой-то причине она терпит это. Наступила неловкая пауза, которую прервал Тони Старк, понебратски обняв сзади Паркера за шею. «Питер, вот ты где, а я тебя везде ищу. Ох, простите, дамы. Фелиция, Лидия, если бы у меня не было Пиппер, я бы не устоял перед вашими чарами. Как я тебе завидую, мелкий». Вся атмосфера холодной аристократичности оказалась мгновенно смыта. Будь это кто-то другой, и Лидия могла бы уйти или жестко осадить наглеца, но со Старком это не работало. Кроме того, у нее с ним был довольно важный многомиллионный контракт на рекламу флайеров, старкспидеров и старкмобилей, поэтому ей осталось только состроить дружелюбное лицо и поприветствовать его. «И я вас рада видеть, мистер Старк. Вы знакомы с мистером Паркером?» Однажды Старк очень толсто намекнул ей, что если Лидия будет напрямую мешать отношениям своей дочери, то он будет крайне недоволен. Казалось бы, это личное дело. Однако не в этом случае, так как парнем Фелиции оказался протеже Старка. Лидия не понимала, чем этот выходец из Квинса так важен для миллиардера, и сегодня хотела вывести этого Паркера на чистую воду. Однако и тут Тони защитил его, да еще как. Теперь многие будут присматриваться к подростку. Одни, чтобы через него выйти на самого Старка, а другие, в поисках того, чем он мог привлечь миллиардера и не переманить ли такую утку, несущую золотые яйца. Конечно, знаком. Он работает моим ассистентом в лаборатории над пока что не анонсированным проектом. Более того, у него уже есть собственный патент на искусственную паутину. Талантлив почти, как я, чуть-чуть не дотягивает, но все же, расхвалил Тони парня, которого это смущало. Так что перед вами будущий мультимиллионер, как минимум, уж я об этом позабочусь. Тогда я очень рада, что вкус к мужчинам моя дочь унаследовала от меня в полной мере, ведь Евата сделала комплимент Лидия. Я тоже этому рад. А сейчас вы не против, если я украду от вас парня ненадолго? Против никто не был, да и никто не спрашивал. Тони всегда делал, что хочет, и разрешение спрашивал сугубо для проформы, а часто и не спрашивал. Кивнув Пиппер, чтобы осталось, он отошел вместе с парнем. «Зачем?» – отойдя, спросил благодарный, но смущенный Паркер. «Ты сам попросил меня стать твоим наставником в магии, а я не делаю свои дела наполовину, так что смирись. Теперь ты мой ученик, ты мое лицо, по тебе будут судить меня», наложив сферу против подслушивания, ответил мужчина. 3 месяца назад Питер увидел мгновенную телепортацию Старка и, естественно, спросил об этом и не только. Многие вещи можно было объяснить наукой, но не все. И тогда Тони в своей манере признался, что он маг, и доказал это демонстрацией различных чар. Тогда парень был ошеломлен и попросил научить его, а Старк взял да и согласился, сказав, что потенциал у него есть и он как раз довольно молод для этого. Тем более, что в магии ему никто более помочь не мог, а так Старк мог бы сбросить разную рутинную работу на ученика, а сам заниматься более важными делами. Собственно, сережки для Фелиции сделал Питер сам, пусть и не без помощи Тони. «Пойдем, представлю тебя нескольким важным людям». После этого начался утомляющий променад по разным группировкам. Группа мэра и администрации города, группа медиамагнатов СМИ, группы полиции и военных – бизнеса и науки, и многих, многих других. Если бы не мутация, он бы уже валился с ног. Наконец, когда это закончилось, усмехающийся Старк, бодрый как огурчик, оставил ученика у стола с едой, а сам ускакал к своей женщине, начав ухаживать за ней, смешить и вводить в краску. Фелиция в данный момент отошла в туалет, что он видел краем глаза. До речи оставалось несколько минут, когда сзади его окликнул знакомый и одновременно незнакомый удивленный голос. «Питер, это ты?» Обернувшись, Паркер едва не выронил бокал с шампанским, который успел перехватить на полпути. «Отличная реакция!» «Гарри, это ты?» Удивленно смотрел на рыжего парня в зеленом костюме Питер. «Гарри Осборн и Питер Паркер. Казалось бы, что может объединять сына миллиардера и его? На самом деле многое. Когда живы были родители, Питер учился в гораздо более благополучной младшей школе. И именно там познакомился с Гарри Осборном, которому он давал списывать и вообще неплохо общался. Прям дружбой навек это не назвать, но другом детства, вполне. Вот эта встреча!» Обняв парня, произнес рыжий. «Хоть какая-то хорошая новость на этом вечере. Ах, да, позволь представить тебе мою спутницу, Мэри Джейн», помимо воли вырвалась у Питера, когда он увидел девушку в голубом платье. Да, это была именно Мэри Джейн, в дорогом платье, с профессиональным макияжем, но это была она. Вначале Паркер испугался. Испугался, что старые чувства возникнут вновь. Но нет, вообще ничего. Пустоту и пепел полностью заняла Фелиция, а к Мэри он чувствовал скорее некую грусть о поруганной первой любви. Хотя он сам был виноват в строительстве воздушных замков по отношению к девушке, которая никогда не воспринимала его как парня. «Вы знакомы?» – удивился Гарри. «Мэри же потребовалось гораздо больше времени, чтобы узнать в статном, красивом и дорого одетом уверенном парне старого друга. Питер», – округлились ее глаза. «Это действительно ты? Ты очень изменился. Почему не звонил?» «Вот и встреча трех друзей», — обрадовался Осборн. «Прямо как в сериале каком. Видел, что ты с Тони Старком ходил, но не думал, что это действительно ты. Поднялся, а? Это долгая история, рассказывать которую Питеру совершенно не хотелось. Нет, Гарри он был рад увидеть и было интересно узнать, как тот жил и учился после младшей школы, переехав в закрытый пансионат Англии. Однако вид Мэри Джейн намекал на не самую приятную беседу. Она буквально глазами требовала, чтобы Паркер оправдался перед нею и исповедовался во всех грехах. Такова была Мэри, и, будучи влюбленным в нее, он терпел такое отношение. Но не сейчас, а это означало определенно конфликт и испорченную встречу с Гарри. «Питер», сзади подошла Фелиция, схватив под руку своего парня и обдав его ароматом своих духов. «Наконец-то я тебя нашла. Ты точно не бегал от меня, как я мог?» Улыбнулся спасенный. «Мне показалось, что компания Тони тебе приятнее, чем моя. Впрочем, поговорим об этом потом. Не представишь нас, моя девушка, Фелиция Харди», начал Питер. «Это мой друг детства Гарри Осборн. Мы знакомы», криво усмехнулся рыжий. «У твоей девушки отличный хук слева. Я как-то однажды имел глупость к ней подкатить. Вижу, вы с того времени сделали правильные выводы», прокомментировала блондинка. «Абсолютно верно. А это Мэри Джейн, моя подруга». После некоторых размышлений Питер не стал добавлять слово «бывшая», так как официально они не ссорились и не разрывали отношений. Паркер просто уехал. К слову, рыжая девушка в данный момент выглядела крайне растерянно. Преображение старого друга – это полбеды. Она была уверена, что внутри тот остался все тем же закомплексованным рохлей, заикающимся при виде ее. Однако вид и взгляд этой Харди говорил о том, что Питера она не просто на самом деле любит, а не играется с ним, но и, что более важно, она уважает его. Уважает как мужчину, что никак не укладывалось в голове Мэри, и вместе с тем возникала некоторая обида на Паркера. Почему он с ней таким не был? Впрочем, до той простой мысли, что круг общения влияет на человека так же, как он сам на этот круг, она не дошла. Она защищала его, что только загоняло самооценку парня в минус. Мэри не старалась сделать Питера увереннее в себе, научить одеваться и вести себя. К слову, она не была обязана делать этого, и немалая вина самого парня, что его устраивал такой статус-кво. Однако что Старк, что Харди, что Сиф раскрыли потенциал Паркера, поддержали его и заставили поверить в себя, что вместе с сывороткой послужило трансформацией гадкого утенка в прекрасного лебедя. «Ау, вот как, мне стоит начать беспокоиться?» – шутливо спросила Фелиция. «Нет, что ты, оставим Мэри Гарри, а мне кроме тебя никто больше не нужен. «Охо-хо-хо, я уже даже завидую вашим отношениям», — усмехнулся Гарри, приобняв поморщившуюся на мгновение Мэри. Ей отчего-то было неприятно видеть такое пренебрежение со стороны Паркера. «Будто бы твоя собственная собака радуется другому больше, чем тебе. А как вы познакомились с МДЖ?» — поинтересовался Питер, к которому Фелиция приникла на грани приличия, из-за чего рука парня будто утопала в ее декольте. И это не было удивительно. Эта Мэри не особенно-то уступала в красоте самой Фелиции. Кроме того, была знакома с Питером намного больше. И пусть особо много ее парень не рассказывал про эту рыжую, но она знала, что он был в нее раньше влюблен. По этой причине Харди познала такое не самое приятное и неожиданное чувство, как ревность. До этого Фелиция была уверена как в своей способности удержать Питера, так и в том, что тот ее не бросит. Сейчас же она впервые столкнулась с конкуренткой. «О, это интересная история. Был проездом через Квинс и решил зайти к тебе домой, только оказалось, что ты переехал. Я прошелся по соседям и встретил ее, познакомился, предложил потусить, ну а дальше сам понимаешь», — поиграл бровями Осборн, намекая на то самое. «Гарри, ты чего такое говоришь?» — залилась краской рыжая, сравнявшись по цвету со своими волосами. Питер же, еще когда МДЖ тусовалась с Флэшем Томпсоном, отгонял от себя мысли о сексе. Вот просто бежал от мысли, что он и она, скажем честно, трахаются. Он не знал конкретно и знать об этом не желал. Тем более, что это было ее личное дело, с кем она, как и в каких позах. В данный момент картина выглядела еще хуже. Познакомившись с богатым парнем, МДЖ не упустила шанс прыгнуть ему в кровать и получить возможность вырваться из своей неблагополучной семьи. Мог ли он ее осудить как человек? Нет. Было ли ему приятно об этом думать? Тоже нет. Первую любовь принято превозносить, и Паркер был не исключением. И такое окончательное разбитие образа было неприятно. Впрочем, зато Фелицию он сразу воспринимал такой, какая она есть. Красивая, уверенная, не без недостатков вроде адреналиновой наркомании, из-за чего она вечно его приглашает то с парашютом прыгнуть, то на его паутине покататься, но тем и любима. Это были уже более зрелые чувства с давно начавшейся притиркой друг к другу. Ответить на историю Осборна Питер не успел, да и не знал, что на это ответить. Разве что счастья пожелать, хоть и понимал, что Гарри в любой момент найдет себе другую. Помешало постукивание по бокалу вилкой от председателя совета директоров Джона Филкерсона, который пришел на это место взамен смещенного основателя и президента Аскорпа, Нормана Осборна. Он вместе с остальными членами совета собрался на сцене возвышения в правой части зала. Минуточку внимания, дамы и господа, когда разговоры стихли и все обратили внимание на полноватого мужчину 40 лет, он продолжил. Как вы все знаете, в данный момент Аскорп переживает не лучшие времена. Мы прошли через множество взлетов и падений, но, увы, это последнее время оказалось слишком тяжелым для корпораций, и совет директоров, который я в данный момент представляю, решили принять решение о... В этот момент раздался безумный каркающий смех и писк небольших реактивных двигателей, который только нарастал. Мы приняли решение. Пока все оглядывались, откуда раздаются звуки, сквозь окно влетели две небольшие ракеты, которые, попав прямо в центр сцены, взорвались, разбрасывая щепки, обломки камня, кровь и куски костей, будто шрапнель. Еще никто не успел отреагировать на происходящее, как Старк уже начал действовать. Пользуясь неразберихой, он в первую очередь отправил Пипперпорт ключом в их особняк в Полинезии. Вокруг Питера и его девушки невидимые магические щиты вспыхнули еще до начала атаки. Паучье чутье ученика действительно было невероятным, а потому, несмотря на близость взрыва, никто из них и за ними не пострадал. Чего не скажешь об остальных. Такой взрыв в закрытом помещении только раненых оставил пару десятков, а контуженных еще больше. Впрочем, Питер уже начал уводить друзей и пострадавших. Старк под невидимостью рванул за виновником, который уже улетал на очень знакомом глайдере Аскорпа. Подлетев ближе, он увидел и самого преступника в маске гремлина и зеленом бронекостюме, который также был похож на разработку компании Нормана. Тони не стал разговаривать, уговаривать остановиться или спрашивать, зачем ублюдок это сделал. Потому что тот убил полтора десятка, может и не совсем невинных, но все же людей, и подверг опасности еще больше. Так что Старк выпустил луч ионизированной плазмы, которая не только прожгла глайдер насквозь, но и закоротила его. Противник умудрился даже в таких условиях сесть на землю, развернуться и, схватив зеленого цвета гранаты, закричать безумным голосом: «Отпусти меня, или я брошу гранаты». Это был Нью-Йорк. Более того, вокруг куча машин и прохожих. Взрыв в таких условиях был бы катастрофичным. «Петрификус тоталус», — произнес Старк. Позорная битва с Магнето показала ему его слабость. А потом с тех пор Тони не только наделал артефакты и разного рода броню на все случаи жизни, но и осваивал палочковую магию. Причем проводником в данном случае служила вся бронированная перчатка, и чары срывались с вытянутого указательного пальца. После этого Тони подошел к замершему из-за парализующих чар преступнику, спрятал его гранаты в пространственное хранилище и хорошо так от души врезал ему под дых. После чего снял маску и не особо удивился, увидев знакомое лицо. «Норман, значит», а про себя подумал, что стоило Осборну принять тогда помощь Stark Industries в разработке автопилота. Впрочем, Тони знал породу таких людей, как Норман. Жестокие, чванливые, идущие по головам, считающие, что все средства хороши и что просить у кого-то помощи будет позором. Лучше сломать, отобрать, обмануть, украсть. В глазах бизнесмена царило безумие, а диагностические чары указывали, что тот что-то сделал с собой, приняв что-то вроде сыворотки суперсолдата. Однако вместе с тем, после использования ментальной магии, он понял, что сыворотка стала лишь триггером, спусковым крючком сходящего с ума жестокого мужчины с психопатическими наклонностями, который терял свою компанию. И даже если вылечить его, психическое заболевание никуда не денется. Как не вернуться никуда полтора десятка жизней? Старк не смог бы их воскресить, так как там реально было месиво и души уже отлетели. Кроме того, никто не заставлял Нормана вообще использовать непроверенную сыворотку, так что даже в этом плане с него не снимешь ответственность. Наркомана в угаре или пьяницу в белой горячке ведь никто не оправдывает, если они совершают преступление, так и тут. Так что Старк позвонил своему старому знакомому, агенту Колсону. У щита была специальная тюрьма для таких вот особенных преступников. После сдачи преступника агентом Тони вернулся под маскировкой, однако за прошедшее время все уже закончилось. Благодаря его флайерам и вызванным костюмам Джарвиса тяжелораненых забрали сразу, остальных разобрали машины скорой помощи и опрашивала полиция. Питер сидел в стороне и смотрел потухшим взглядом в сторону кровавого фарша, где криминалисты пытались разобраться в общей каше. Рукава парня были закатаны, однако это была как мертвому припарка, так как весь его некогда белоснежный костюм был покрыт кровью, как и руки. Не нужно было смотреть записи с камер, чтобы понять, его ученик, имея навыки первой помощи и кольцо с запечатанным в него малым исцелением, оказался в своем бою, помогая пострадавшим людям. Рядом с ним сидела под боком Фелиция, обнимая его. Взгляд Питера был знаком самому Старку, это был взгляд ветеранов, уставших врачей и спасателей, взгляд на тысячу миль. Когда разум не способен справиться с пережитыми ужасами, он уходит в некого рода психическую защиту. Кто это был? Стоило Тони появиться из-за угла, сняв перед этим костюм, как Питер опомнился. Две дорожки из слез прочертили его лицо. Норман Осборн. Зачем? Зачем это все? Столько погибших. Я не успел. Я не смог спасти всех. И я не смог. Питер присел с другой стороны Старк, приобняв парня. И я не смог. Никто не может, я тебе уже об этом говорил, но я стараюсь изо всех сил уменьшить подобные события, однако я не могу заставить людей защищаться. Пуленепробиваемый спрей вот уже 2 месяца на рынке, и сколько людей им воспользовались? Треть, мистер Старк, ответила ему Фелиция. Примерно, вот именно, у каждого свой путь, а я не хочу отнимать у людей свободу в обмен на безопасность, потому что тогда не будет ни свободы, ни безопасности. Старк тяжело вздохнул. Наша компания уже месяц борется с бюрократией, чтобы лицензировать беспилотные автономные дроны для разведки и обезвреживания нарушителей. Надеюсь, что сегодняшний случай сдвинет дело с мертвой точки. Погибших никто не вернет. Не вернет, кивнул Старк. Сегодня ты стал взрослым, мой ученик. Отдохни-ка недельку на моем острове со своей девушкой. Я пришлю потом флайер и выбью для вас отгул от школы. Кстати, Фелиция, позаботься о Питере. Не дай ему наделать глупостей. А еще лучше сходите как к хорошему психологу, вместе. Хорошо, кивнула девушка, не отходя от своего парня. Тони кивнул и пошел к начальнику полиции Джорджу Стейси. Дать показания и разобраться с чертовыми дронами. Как бы хотелось разобраться со всем Империусами, однако мало того, что это неэтично, Так однажды Ксавьер уже связывался с ним по этому поводу. Мол, возмездие – это одно, а вот заимперить весь мир он не позволит. И слова сильнейшего телепата в мире внушали, да и были не бессмысленны. Империус отупляет, и постоянно держать на нем не выйдет. В качестве разовой акции подойдет, да и то не всегда. Часть 25. Пока ученик отмокал с красоткой в водах Тихого океана на райском острове, правда, вряд ли там пахло романтикой, по крайней мере первое время, Старк понял, что медлить нельзя. Можно сколь угодно долго строить планы и все перепроверять, однако жизнь в очередной раз показывает, она не стоит на месте и не будет тебя ждать. Это неплохой фильм или мультик, где злодей будет ждать, пока герой раскачается и войдет в свою сильнейшую форму. Он нападет тогда, когда ты не ждешь, и ударит в самую слабую точку. Впрочем, спешить он тоже не стал. Пример разборно налицо, к чему подобное приводит. Джарвис, активируй режим крепость. Со мной связывай только Пиппера или Питера. Выполняю, хозяин. Искусственный интеллект становился все более человечным, однако не показывал и капли сопротивления. Да и какой в этом смысл, если Старк обещал, что если Джарвис пожелает, то он сделает ему синтетическое тело и отправит, куда тот захочет. Если кто и мог заслужить доверие и, так это Старк, который всегда держит слово, даже если обещанное до крайности глупо или сумасбродно. Как та пробежка голышом по центру Лос-Анджелеса, когда Тони проиграл Роуди в карты на желание. Кстати, о них, старый пройдоха все-таки добился своего и сейчас в отпуске путешествует вместе с Сив по всему миру. Последняя не желала оставлять свой пост, и только прямой приказ от Пиппера Тони ее переубедил. Впрочем, та не сильно и сопротивлялась этому.